Глава 15. «Твоя комната готова», — сказала София. Она стояла рядом со мной и смотрела в сад. Тот казался безжизненным и серым, сейчас, когда почти голые ветви деревьев раскачивались под ветром. София выразила словами мои мысли. «Какой унылый вид!» Пока мы смотрели на сад, сквозь проем в живой изгороди из сада камней выплыла чья-то фигура, потом еще одна. Они обе казались серыми и бесплотными в угасающем свете. Первой была Бренда Леонидис. Она куталась в серую шиншилловую шубу и двигалась, крадучись, по-кошачьи. Вдова скользила в сумерках с какой-то призрачной грацией. Когда она проходила мимо окна, я увидел ее лицо. На нем блуждала та странная полуулыбка, которую я заметил наверху. Через несколько минут сквозь сумрак проскользнул Лоренс Браун, худой и съежившийся. Не могу назвать это иначе. Они не походили на гуляющих людей, на двух людей, которые вышли пройтись. В них было что-то ускользающее, бестелесное, делающее их похожими на двух призраков. Я спросил себя, не под ногой ли Бренда или Лоренса треснула тогда ветка. Естественная ассоциация навеяла мой вопрос. «А где Джозефина?» «Наверное, с Юстасом в классной комнате», — София нахмурилась. «Меня беспокоит Юстас, Чарльз». «Почему?» «Он такой мрачный и странный. Он так изменился, когда с ним случился этот чертов паралич. Я не могу понять, что у него на уме. Иногда кажется, что он всех нас ненавидит». «Возможно, он это перерастет. Всего лишь такой период». «Да, наверное. Но я все равно беспокоюсь, Чарльз». «Почему, дорогая моя?» «Наверное, потому что мама и папа никогда за него не беспокоятся. Они не похожи на мать и отца». «Может быть, все к лучшему? Дети больше страдают от вмешательства, чем от невмешательства родителей». «Это правда. Знаешь, я никогда об этом не думала, пока не вернулась из-за границы. Но они действительно странная супружеская пара. Отец упорно живет в мире неясных окольных троп историй, а мать развлекается, разыгрывая сцены. Та шутовская сцена сегодня вечером целиком подготовлена мамой. В ней не было никакой необходимости. Маме просто хотелось разыграть сцену семейного совета. Ей здесь скучно, знаешь ли, и она пытается устроить представление». На мгновение передо мной возникло фантастическое видение, как мать Софии весело травит ядом своего престарелого свекра для того, чтобы разыграть драму с убийством с самой собой в главной роли. Забавная мысль. Я отверг ее как таковую, но мне стало немного не по себе. «За мамой нужен глаз да глаз», — сказала София. «Никогда не знаешь, что она замышляет». «Забудь о своей семье, София», — твердо сказал я. «Я и рада бы забыть, но в данный момент это несколько затруднительно. Однако я действительно была счастлива в Каире, когда забыла обо всех них». Я вспомнил, что София никогда не говорила о своем доме и своих родных. «Ты поэтому никогда о них не говорила? Потому что хотела забыть их?» «Думаю, да. Мы всегда, все мы, жили в чрезмерной близости. Мы очень любим друг друга. Мы не такие, как некоторые семьи, где все друг друга смертельно ненавидят. Должно быть, это очень плохо. Но еще хуже жить, запутавшись в противоречивых привязанностях. Думаю, — прибавила она, — именно это я имела в виду, когда сказала, что мы все живем в скрюченном домишке. Я имела в виду не то, что в нем происходит что-то нечестное, а то, что мы не смогли стать независимыми, встать на ноги, выпрямиться. Мы все скрючились и переплелись друг с другом». Я снова вспомнил, как каблук Эдит де Хевиленд втаптывал сорняк в тропинку, когда София прибавила: «Как вьюнок». А затем внезапно к нам ворвалась Магда. Она распахнула дверь и воскликнула: «Милые мои, почему вы не зажгли свет? Уже почти темно». Она защелкала выключателями, и на стенах, и на столах вспыхнули лампы, а потом она, София и я задернули тяжелые розовые шторы и оказались в интерьере комнаты, пахнущей цветами. Магда упала на диван и воскликнула: «Что это была за невероятная сцена, правда? Как рассердился Юстас. Он сказал мне, что считает все это совершенно вульгарным. Ха, какие смешные эти мальчишки!» Она вздохнула. «Роджер такой милый. Я люблю, когда он ерошит волосы и налетает на мебель. Разве не любезно со стороны Эдит предложить ему свою часть наследства? Она говорила это серьезно, понимаете? Это не просто жест. Но это было ужасно глупо. Ведь Филипп мог прийти к мысли, что должен поступить так же. Конечно, Эдит готова сделать для семьи все, что угодно. Есть что-то очень жалкое в любви старой девы к детям своей сестры. Когда-нибудь я сыграю одну из таких преданных незамужних тетушек. Любопытных, упрямых и преданных». «Должно быть, ей нелегко пришлось после смерти сестры», — сказал я, не давая вовлечь себя в обсуждение еще одной из ролей Магды. «Я имею в виду, если она так сильно ненавидела своего зятя». Магда перебила меня. «Ненавидела? Кто вам такое сказал? Чепуха! Она была влюблена в него!» «Мама?» — воскликнула София. «Не пытайся мне возражать, София. Естественно, в своем возрасте ты думаешь, что любовь — это двое молодых людей при лунном свете». «Она сказала мне, что всегда его ненавидела». «Вероятно, так и было, когда Эдит приехала сюда. Она сердилась на сестру за то, что та вышла за него замуж. Смею сказать, некий антагонизм всегда существовал, но она была влюблена в него, это точно. Дорогая, я знаю, о чем говорю». «Конечно, так как она была сестрой его покойной жены и все такое, Аристид не мог на ней жениться и, смею сказать, никогда не думал об этом, и вполне вероятно, она тоже об этом не думала. Эдит была вполне счастлива, воспитывая детей и ссорясь с ним, но ей не понравилось, когда он женился на Бренде. Ей это совсем не понравилось». «И тебе с папой тоже», — заметила София. «Конечно же, мы были очень недовольны, естественно, но Эдит была возмущена больше всех. Дорогая, я видела, каким взглядом она смотрела на Бренду». «Перестань, мама», — сказала София. Магда взглянула на нее с любовью и немного виновата, взглядом проказливого, избалованного ребенка, и продолжала, явно не сознавая, что перескочила на другую тему. «Я решила, что Джозефина должна ходить в школу». «Джозефина? В школу?» «Да, в Швейцарии. Завтра же займусь этим. Я действительно думаю, что мы отошлем ее прочь немедленно. Ей вредно участвовать в таком ужасном деле, как это. Она становится просто невыносимой. Ей необходимо общаться с другими детьми ее возраста. Ей нужна школьная жизнь. Я всегда так считала». «Дедушка не хотел, чтобы она уезжала в школу», — медленно произнесла София. Он был категорически против этого. «Ну, дорогой старикан любил, чтобы мы все были здесь, у него на глазах. Очень старые люди часто бывают так эгоистичны. Ребенок должен жить среди других детей. А Швейцария — такая здоровая страна. Все эти зимние виды спорта, и воздух, и еда гораздо, гораздо лучше, чем у нас». «Трудно будет устроить ее в школу в Швейцарии сейчас, при всех существующих валютных правилах, не так ли?» — спросил я. «Чепуха, Чарльз. Существует же какой-то образовательный бизнес, или можно поехать по обмену с ребенком из Швейцарии. Есть много способов. Рудольф Алстер сейчас в Лозанне. Завтра я пошлю ему телеграмму, чтобы он все устроил. Мы можем отправить ее туда к концу недели». Магда ткнула кулаком в подушку, улыбнувшись нам, пошла к двери и несколько мгновений стояла, глядя на нас через плечо с очаровательной улыбкой. «Только молодые имеют значение», — заявила она. Реплика прозвучала очень красиво. «Они всегда должны быть на первом месте. И, дорогие мои, подумайте о цветах, о синих горячавках, нарциссах». «В октябре?» — спросила София. Но Магда уже ушла. У Софии вырвался вздох отчаяния. «В самом деле, мама — тяжелое испытание. У нее появляются эти внезапные идеи, и она рассылает тысячи телеграмм, и все должно быть организовано сразу же. Почему нужно так поспешно отправлять Джозефину в Швейцарию?» «Мне кажется, есть нечто разумное в этой идее насчет школы. Думаю, компания детей ее возраста будет полезна Джозефине». «Дедушка так не думал», — упрямо повторила София. И я почувствовал легкое раздражение. «Моя дорогая София, Ты действительно считаешь, что старый джентльмен, которому за 80, лучше всех знает, что хорошо для ребенка? «Он знал лучше всех, что хорошо для каждого в этом доме», — сказала София. «Лучше, чем твоя тетя Эдит?» «Возможно, и нет. Она была за школу. Я признаю, что у Джозефины довольно сложный характер. У нее ужасная привычка шпионить. Но я думаю, она просто играет в детективов». Только ли заботой о благополучии Джозефины было вызвано внезапное решение Магды? Я не был в этом уверен. Джозефина была необычайно хорошо информирована о всевозможных событиях, которые произошли накануне убийства и которые ее совершенно не касались. Здоровая школьная жизнь с массой игр, возможно, пошла бы ей на пользу. Но меня очень озадачила внезапность скоропалительного решения Магды. И потом, Швейцария очень далеко отсюда.